Глава 14. Агата. «Подождите! Вернитесь!» Слышу за спиной крик администратора. Оборачиваюсь. Она в костюме, без пальто, бежит к нам. Извиняется на ходу. «Меня не было с утра, поэтому я не все передала в лабораторию. У вас не взяли еще один анализ». В больших глазах непонятная мне мольба. Ощущаю себя важной персоной. «Вернитесь, пожалуйста». Соглашаюсь сразу. «Конечно. Деньги на тест не понадобились. Хочу расспросить про гостиницу, чтоб была недалеко от клиники». Тимоша очень устал. В этот раз все по-другому. Стоит пройти внутрь, как Тимофея усаживают в кресло. До кабинета его везет медсестра. Несколько раз спрашивает, как он себя чувствует. Она снимает с Тимоши маску после забора крови. На бледном личике вижу все то же любопытство. Он очень храбрый, мой мальчик. Ни слезинки не проронил, хотя всегда боялся уколов. Укол в мое сердце от ужасающей правды. Тимоша многого насмотрелся и наслушался в нашей больнице. Слышал, как плачут по умирающим детям их мамы. Он терпит боль ради меня, чтобы я сильно не переживала. «Все готово», — говорит медсестра, аккуратно наклеивая пластырь на место укола. «Теперь вас проводят в палату». Я моргаю, не понимая. «В палату? Но мы ведь только за анализом». Господин Болотов оплатил полное обследование ребенка. Терпеливо объясняет она. В мягком голосе появляются теплые нотки. «И двухместную палату на вас двоих». Тимоша дергает меня за рукав. «Мама, мы останемся здесь ночевать?» В серых глазах вспыхивает интерес. Для него происходящее — необычное приключение. Противоречивые чувства к Илье рвут душу. Благодарность, надежда и злость. Мальчику нужен отец, я виновата. Но все началось не с меня. Достаю из сумки выписку нашей районной больницы. Листки без файла замялись по краям. Вот, посмотрите, у нас на руках есть все анализы. Может быть, медсестра берет бумаги, но сразу качает головой. Политика клиники. Доверять только собственным исследованиям. Мы будем отталкиваться от новых данных при назначении процедур. Я сжимаю сумку так, что пальцы белеют. Сколько же это займет времени? Придется брать отпуск за свой счет. На что мы будем жить? Но тут же пресекаю себя. Сейчас не время думать об этом. В данное время главное — Тимофей и его здоровье. «Хорошо». Тихо соглашаюсь я. «Показывайте, куда нам идти». Нас ведут по длинному коридору с мягким ковровым покрытием. Тимоша шаркает ногами, удивленно разглядывая картины на стенах, аквариумы с рыбками. Мы проходим мимо игровой комнаты, и он замирает, увидев горку и столы с конструкторами. «Мама, это точно больница?» шепчет он мне. «Совсем не такая, где я лежал». Я глажу его по голове. В последние дни мне приходится слишком многое ему объяснять. Ускоренная школа жизни. От правильности моих слов зависит, каким Тимоша из нее выйдет, закончив последний класс. Больница сына только для богатых людей. От удивления большие глазенки становятся просто огромными. Он с восторгом протягивает. «Мы стали богатыми?» Вздыхаю. Впору самой учиться, что плохо, что хорошо. Мы счастливы и любим друг друга по-настоящему. Это дороже любых денег. Вот твой папа богат. Умолкаю, не договорив. В том, что Илья счастлив, я не уверена. «А нельзя любить и быть богатым?» Тимофей проводит взглядом по светлым стенам. «Мне тут больше нравится». Палата оказывается просторной светлой комнатой с двумя кроватями, телевизором с огромным экраном и даже уголком с игрушками. Тимоша вбегает первым, осторожно трогает мягкое покрывало на кровати. Оглядывается вокруг. «Это все для нас?» В голосе восхищение, словно мы попали в сказку. Я заглядываю в ванную комнату, совмещенную с туалетом. Сверкающая чистота. Набор полотенец, туалетные принадлежности, махровые халаты. Больше похоже на отель, чем лечебное заведение. Отвыкла я от подобного обслуживания. Ко мне подходит другая медсестра с меню в руках. «Вы можете выбрать обед. У нас детское и диетическое меню». Я листаю ламинированные страницы, и цифры кружатся перед глазами. Сколько же все это стоит? Как Илья? Нет, не буду думать об этом сейчас. «Можно мне макароны с сыром?» — робко спрашивает Тимоша, заглядывая мне через плечо. «И компот». Я киваю, и медсестра записывает. В этот момент за моей спиной раздается голос, от которого все внутри сжимается. «Можно и мне заказать?» Я чуть не свалилась на пол. Медленно оборачиваюсь. В дверях стоит он, Илья, в дорогом костюме, с темными кругами под глазами. Ни одна я не спала в эту ночь. Он кажется выше, чем в моих воспоминаниях. Тимоша сразу жмется ко мне, хватается за подол платья, как в раннем детстве. «Мама, кто этот дядя?» — шепчет он, а в глазах любопытство. Илья не дает мне ответить. Он делает несколько шагов вперед и неожиданно опускается на корточки, чтобы быть с Тимошей на одном уровне. Движение Болотова осторожное, словно он боится спугнуть. «Я твой папа», — говорит он тихо. Я до крови кусаю губы. Он признал Тимошу без всякого ДНК. Почувствовал сердцем. На мгновение сжимаю веки, чтобы не позволить прорваться наружу слезам. Оказывается, оно у него на месте. Тимоша широко раскрывает глаза. «Но мама говорила, что ты в экспедиции в Антарктиде на 15 лет. Ты изучаешь пингвинов!» У меня перехватывает дыхание. «Боже, зачем я придумала эту глупую сказку? Теперь все выглядит так нелепо!» Илья бросает на меня быстрый взгляд, в котором читается тысяча вопросов, но потом снова смотрит на Тимошу и улыбается. Натянуто, через силу, но улыбается. «Экспедиция закончилась досрочно», — поясняет он серьезно, как будто действительно обсуждает научную миссию. «Пингвины переехали». Тимоша задумывается на секунду, потом делает маленький шаг вперед. Спрашивает с невероятной, огромной надеждой в глазах. «А ты? Ты останешься теперь с нами?» Сердце разрывается на части. Я вижу, как Илья напрягается, как сильные пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки. «Я...» Начинает и замолкает. Черноволосая голова на секунду падает вниз. Потом он осторожно протягивает руку. «Давай для начала познакомимся, хорошо?» Тимоша смотрит на большую ладонь, потом на меня. Я едва заметно киваю. Мой мальчик делает еще один шаг и кладет маленькую ладошку в отцовскую руку. «Я Тимофей», — говорит он важно. Голова сына склоняется на бок. Пристальный взгляд направлен в такие же, как у него, глаза. «А ты вправду мой папа?» Илья осторожно сжимает тонкие пальчики. Уверена, в его сердце, как и в моем, Сейчас буря чувств. Да, и очень рад, наконец, тебя увидеть. Я отворачиваюсь, чтобы они не увидели моих слез. В этот момент в дверях появляется медсестра с подносом. «Обед для маленького пациента», — объявляет она весело. Тимоша сразу оживляется и бежит к столу. Он успел проголодаться, да и я тоже. Илья медленно поднимается и подходит ко мне. Мы стоим в метре друг от друга. Я чувствую запах его дорогих духов. Все тот же, что и 5 лет назад. «Спасибо, что приехали», — говорит он тихо. «Я хочу помочь». Я смотрю ему в глаза и вижу там что-то новое, растерянность, которую раньше никогда не замечала. Вдруг понимаю, он боится. Боится за жизнь худенького мальчика, который сейчас с энтузиазмом уплетает макароны. «Ему нужен донор», — шепчу я. «Анализы покажут, подходишь ли ты». Илья кивает. Его взгляд скользит по Тимоше. Он очень похож. Киваю. На тебя в детстве. Да, я хорошо помню фотографию, которую показывала мне его мать. Маленький Илюша с точно таким же серьезным взглядом. Я помню многое, связанное с когда-то очень любимым мужчиной. Мы молчим. Хоть голову бомбардирует множество мыслей, а душу — чувств. Между нами 5 лет молчания и столько же боли. Но сейчас все это не важно. Важен только мальчик, обедающий за столом. Ребенок, впервые в жизни увидевший своего отца. Тимоша облизывает вилку и смотрит на нас. «Папа, а ты будешь есть с нами?» Илья замирает, потом медленно выдыхает. «Да, сынок, я останусь».